и я бы с легкостью поверил, если бы не чувствовал, что обнимаю при этом тебя». Губы Зафрина изогнулись в суровой улыбке. Через секунду взгляд Эдварда обрел сосредоточенность, и он тоже улыбнулся. «Впечатляет!» Рене Смит, заинтересованно слушавший разговор, бесстрашно протянула руки к Зафрине. «А мне можно посмотреть?» «А что ты хочешь?» «То, что ты папе показывала». Зафрина кивнула. Меня охватила тревога, когда взгляд Рене Смит рассеялся, но уже через секунду лицо девочки озарила ослепительная улыбка. «Еще!» После этого Рене Смит невозможно было оттащить от Зафрины с ее веселыми картинками. Я сперва обеспокоилась, потому что вряд ли все картинки были такими уж веселыми. Но Рене Смит показывала их мне в своих мыслях. Поразительно четкие, реалистичные, как и сами мысли, давая возможность судить, что подходит девочке, а что нет. И хотя я сдалась не сразу, в конце концов поняла. Это же хорошо. Пусть Зафрина пока развлечет Рене Смит, а у меня будут свободны руки. Ведь сколько еще нужно освоить и умственно, и физически. Время поджимает. Первый блин, попытка овладеть боевым искусством, вышел комом. Эдвард скрутил меня в два счета. И вместо того, чтобы подождать, пока я в нелегкой борьбе вырвусь на свободу, я ведь могла, отпустил. Я сразу заподозрила неладное, глядя, как он застыл изваянием посреди луга и отводит взгляд. «Прости, Белла. Все хорошо. Давай еще раз». «Не могу». «Как это? Мы же только начали». Он не ответил. «Ну, Эдвард, да, у меня плохо получается, но без твоей помощи я и не научусь». Он молчал. Я, дурачась, прыгнула на него. Эдвард не сопротивлялся, и мы оба рухнули на землю. Даже когда мои губы впились ему в горло, он не пошевелился. «Тогда я победила». Эдвард сузил глаза. Молча. «Эдвард, в чем дело? Ты будешь меня учить?» Прошла целая минута, прежде чем он заговорил. «Я просто не могу. Эммит и Роуз справятся не хуже. Таня с Елиазаром наверняка даже лучше. Попроси кого-нибудь из них». «Так нечестно. Ты помогал Джасперу. С ним же ты боролся? И с остальными. Почему со мной нет? Что я не так сделала?» Он вздохнул с хмурым видом. Глаза потемнели. Ни единой золотой искорки не осталось. «Не хочу представлять тебя в качестве жертвы, просчитывать слабые места, способы расправиться». Его передернуло. «Слишком по-настоящему. У нас мало времени, так что без разницы, кто будет тебя учить. Начальным навыкам может кто угодно». Я сердито насупилась. Эдвард с ободряющей улыбкой коснулся моей выпеченной нижней губы. «И потом, вряд ли тебе это пригодится. В Альтуре остановится, мы их убедим». «А если нет? Я должна уметь. Пусть кто-нибудь другой учит». Эммит с готовностью вызвался его заменить, хотя я подозревала, что он просто отыгрывается за поражение в поединках по армрестлингу. Если бы на моей коже могли проступать синяки, я бы ходила фиолетовая с головы до ног. Роуз, Таня и Елиазар, наоборот, подошли с терпением и пониманием. Их уроки напоминали наставление, которое раздавал в прошлом году перед боем Джаспер, хотя в памяти они уже изрядно поистрепались и стерлись. Кого-то из гостей наши занятия забавляли. Кто-то предлагал помощь. Несколько раз тренером успел побывать кочевник Гаррет. У него получалось на удивление хорошо. Он вообще так легко сходился со всеми, что я начала недоумевать, почему у него нет своего клана. Однажды моей противницей стала Зафрина, и Рене Смит наблюдала за нашими упражнениями, сидя на руках у Джейкоба. Я переняла несколько приемов, но больше ее помощи не просила. при всей моей симпатии и понимании, что она ни за что не причинит мне вреда,